Второе. Однако, как не спешил Федор Петрович, чтобы к полудню успеть врагорский полуэтап с милостыней и напутственным словом каторжником и ссыльным, уже появившихся больных надо было принять. Их, по счастью, пришло всего двое. Одного доктор отпустил быстро, дав ему капли для глаз и рубль в придачу. А вот со вторым все казалось совсем непросто. Это был высокий, тощий, сутулый мужик с тусклыми темными глазами и впалой грудью. В разные точки, которые доктор упирал деревянный рожок, а кое-где прибодал ухом. Везде он слышал все то же. Клокотание, хрипение, сипение, сквозь которые вдруг слышен был будто бы птичий посвист, слабый и нежный. И в спине у него на много голосов играл старый сиплый орган. Федор Петрович отложил рожок и вопросительно глянул в окно, как бы ожидая ответа от слабо шелестящих листвою лип во дворе. Но ответа не было. Да он и так его знал. Федор Петрович обернулся и внимательным взглядом окинул утреннего посетителя, еще раз отметив его впалые, как у измученного голодом человека, щеки, выпирающие острые скулы, тощие плечи с большой черной родинкой на правом. — Оттяни, голубчик, нижние века! — на всякий случай попросил он, краем глаза посматривая на часы, висевшие над книжным шкафом. — Как здесь? Так и там уже вырезаны были по его просьбе эти слова над циферблатом. Маятник стучал. Четверть десятого. Надо спешить. Как здесь, так и там, — вполголоса задумчиво повторил за ним доктор. Посетитель робко переспросил. — Что-с? — Ничего, ничего, не обращай внимания. Это я свою. Нижние веки были тем временем старательно оттянуты. Вместе с ними сами собой опустились уголки губ, и лицо посетителя превратилось в маску, с которой клоун уходит на арену, чтобы получить пару-другую крепких затрещин. Федор Петрович увидел бледную, можно было даже сказать белую слизистую, с несколькими едва красными прожилками на ней, и покачал головой. Ах, как нехорошо! — Скажи теперь, голубчик... Федор Петрович крепко потер переносицу. — С кровью кашляешь? — Вот, вот, ваше благородие, господин доктор, вы, ей-богу, как в воду. В последние месяца два почти завсегда кровушкой плююсь. Жена говорит, она у меня у господ в прачках, ты, говорит, Пантелеймоша никак чахотку подхватил на своей работе. А я прощения просим, могилки копаю у господина Ядрейкина, среднего, а как без этого? Ты сегодня, положим, живой, а завтра ж покойник. Роем по совести, вы, скажем, не дай бог, представитесь на семь вершков глыбже законного, если воля ваша к тому. И никто у покойного вас, то есть, не потревожит. А с неутешных родственников на чаек, а как же, не пьют только на небеси, а здесь кому хошь подноси. А тут гляжу, хоть самому закапываться, и жена... Иди, говорит, к доктору, вот я и пошел. И молодец, что пошел, — говорил Федор Петрович, поглядывая на часы и раздумывая, куда определить этого словоохотливо гробокопателя. Между прочим, он предложил свои услуги. Врач лечит могильщика, который в знак благодарности обязуется похоронить его со всяческими удобствами. Рука Федора Петровича невольно коснулась беспокоившего его утром место над правой ключицей. Надо же! Стоило в кои-то веки неважно себя почувствовать, как тут же появился могильщик. Если желаете, можем поглубже. Дурное настроение владело им. В молчании он прошелся по комнате, бросил взгляд на Мадонну с младенцем. Дар добрейшего Федора Егорыча. Затем взглянул на Спасителя, Казанскую и юношу со светлым ликом, имя которого напоминало имя сегодняшнего посетителя. Светлоликий юноша был, однако, целитель и мученик, а посетитель — могильщик и, судя по всему, пьяница, и теперь глубоко несчастный, больной человек. Куда его? В полицейской для чахоточных мест нет. Екатерининскую, в Павловскую. Пусть Василий Филиппович займется. Газ велел Егору позвать доктора Собакинского, а сам совершил коротенькое путешествие в соседнюю комнатку, где извлек из-под бронзового колокольчика ключ, отпер ящик комода, открыл крышку хранящейся там шкатулки, снова огорчился, что в последние дни наличности в ней не прибыло, а напротив стало меньше, но, несмотря на это, как бы отстраняя самого себя от произведенного им действия, торопливо взял 2 рубля. Однако затем неведомо, почему 1 рубль положил обратно, а 2 вручил чахоточному Пантелеймону. По тощему желтизной лицу пробежала судорога благодарности. «Премного признательность. И ваша доброта. Жена моя непременно свечку». «Вот что, голубчик», — прервал его Гаас, отчасти еще и потому, что не хотел слышать ни единого слова о глубокой и удобной могилке, которая непременно будет приготовлена ему. «Вот что, сейчас очень хороший доктор, Василий Филиппович, тебя еще раз посмотрит и повезет в больницу». Заглянувшего Егора он спросил, где Собакинский. Услышал, что Василий Филиппович будет в сей момент, воскликнул «Заргут» и осведомился, все ли готово, собрано, упаковано, уложено. «Собрать все собрано», — буркнул Егор. «Да вот еще один посетитель пришел и вас непременно требует». «И чтоб наедине...» Федор Петрович всплеснул руками. «Найн год. Может быть, со слабой надеждой прошептал он в следующий раз?» Но дверь уже приоткрылась, показалась огненно-рыжая голова в студенческой фуражке. И быстрые умные зеленые глаза, мгновенно осмотрев комнату, безошибочно остановились на докторе. «Я к вам!» — объявил рыжий молодой человек и, сильно припадая на левую ногу, вступил в комнату. «Мне нужно...» «Тет-а-тет!» В свою очередь, окинув его взглядом, Федор Петрович обнаружил небольшой горбик слева и слегка искривленные кисти рук с длинными утолщенными в суставах пальцами. Нечто похожее лет тому назад, 15, описал немецкий ортопед Якоб Гейне, указав на физические увечья, как наследствие, перенесенное в детстве острой инфекции. До сей поры неясного происхождения. Лечение, в том числе и принудительное вытягивание, к которому склонны ортопеды венской школы, вполне бесполезно. Хирургическое же вмешательство может приковать молодого человека к постели до конца его дней. «К моему глубокому сожалению, голубчик», — как можно мягче начал Федор Петрович, дабы не причинить пациенту огорчения с подчас непредсказуемыми последствиями. Доходило подчас до ужасных сцен. Отчаяние, душераздирающие крики, проклятия небесам. Зачем где они наделили меня ущербной жизнью? И личные подчас весьма грубые выпады. Обвинения в медицинском невежестве, корыстолюбии, недобросовестности и прочее, прочее. Я вряд ли смогу вам чем-то помочь. Зеленые глаза молодого человека взглянули на доктора с высокомерием, с каким люди, сознающие свою физическую неполноценность, защищают собственное достоинство. — Не нуждаюсь, — резко ответил он. — Меня вполне устраивает мой внешний вид. В конце концов, при всеобщем, именно со стороны женского пола заблуждений, едкая усмешка мелькнула на его сухих губах, в преимуществе широких плеч и крепких ног все дело в этом. И согнутым указательным пальцем он трижды и довольно звучно постучал себя по широкому в мелких морщинах лбу, особенно бледному под шапкой ярких рыжих волос. Но кое-кто... При этих словах он быстро оглянулся, как бы выказывая опытность человека, находящегося в давней конфронтации с правительством и вообще без 5 минут заговорщика. Федор Петрович едва сдержал улыбку. Между тем они остались вдвоем. Тет-а-тет, как желал того строгий молодой человек. Доктор Собакинский увел чахоточного могильщика, сказав, что определит его в Екатерининскую. Егор отправился во двор, в коляску, дремать и ждать Федора Петровича. Молодой человек догадался, наконец, снять с головы фуражку, отчего рыжая его шевелюра запылала, казалось, еще ярче. — Позвольте представиться, — сухо промолвил он. — Бузычкин Евгений Анатольевич, студент. Мой близкий товарищ по университету и по жизни вообще, Гаврилов Сергей Алексеевич, он жив? — воскликнул Федор Петрович, и все сразу ударило ему в сердце. И старый офицерский китель с оторванным правым рукавом на рогожке в углу, и фуражка с обломанным околышем подле него, и штабс-капитан Рыков для дальнейшего продвижения, по службе которого выловленный утопник был много лучше непойманного беглеца, и Лапкин с таинственно многозначительным видом принесший из сумасшедшего дома на Преображенке, где обитал духовидец Яков Самойлович, потрясающий известие, что Гаврилов вовсе не утопленник, а скрывающийся где-то в Москве вполне живой человек, я чувствовал. О, майн гот! Человек предполагает, Бог располагает. Бузычкин снисходительно кивнул, показывая, что все прекрасно понял. И где же он? Где? Ах, его должно быть... Ищут полицию, его дело в Сенате, я совершенно уверен, что последует полное оправдание. Федор Петрович кругами ходил по комнате, возле Бузычкина, отвечавшего на его плохо связанные речи важными кивками рыжей головы. Наконец он промолвил кратко и сухо. Сергей занесен в разряд утопленников, его более не ищут ни в воде, ни на суше. В России, — едва заметно улыбнулся господин Бузычкин, — важно числиться в каком-нибудь реестре, как прекрасно показал о том писатель Гоголь. Это страна, где порядок подразумевает мертвечину и где мертвец лучший из граждан. Впрочем, сколько я вас наслышан, вам это должно быть неинтересно. Рыжий молодой человек изволил сказать чистую правду. В сей момент доктора Гааза куда более... политического и общественного состояния его второго отечества волновало состояние Гаврилова. О чем он и спросил с живостью искреннего переживания. Он, вероятно, нездоров, раз от его имени прибыл в больницу господин Бузычкин. Ему, должно быть, требуется помощь? Университетский товарищ подтвердил. У Гаврилова жар, бред, ужасная тревога, перемежающаяся вдруг упадком сил и ясным, но каким-то ко всему безразличным сознанием. На его глазах иногда блестят слезы. Господин Бузычкин развел руками, заметно при этом склонившись в левую сторону. Часы отбили 3 четверти. Как здесь, так и там простучал маятник. Доктор Гаас поспешил к двери. — Сударь, я буду у вас к вечеру, а сейчас я должен весьма и весьма спешить. Передайте ему. Ах, я уже говорил об этом. Словом, вполне можно надеяться на благоприятный исход. Встретившаяся в коридоре Елизавета Васильевна как-то особенно внимательно посмотрела ему в лицо и покачала головой в белой косынке. — Вам отдыхать надо, Федор Петрович, — сказала она. — А-а-а! — на ходу отмахнулся он. — Голубушка моя, вы наш ангел, ангел полицейской больницы. Он был столь доволен внезапно родившимся у него поэтическим образом, что засмеялся и повторил. — Ангел полицейской больницы. Между тем под его тяжелыми шагами уж гудели железные ступени лестницы. Некогда. Всему свой черед. Он уж спустился с лестницы, уж заскрипела игулка, хлопнула входная дверь. А Елизавета Васильевна все качала головой и шептала, что ему, несомненно, пришел черед хотя бы немножечко подумать о себе, так беспощадно жечь себя. Она поправила под косынкой волосы, и пошла в женскую палату, куда ночью привезли с улицы молодую беременную женщину в горячке.